Глава 16. Алина визжала так, что у Семена заложила уши. Нет, она не кричала, а именно что визжала. Пронзительно и истошно на одной ноте, которая вгрызалась в мозг и отключала способность думать. Ее руки метались по воздуху, сдирая повязки, разбрасывая бинты, царапая собственное лицо. «Насильник!» Голос взлетел до ультразвука. «Он хотел меня убить! Спасите кто-нибудь!» И кровь. Везде была кровь. Яркая, алая. Она текла по ее рукам, капала на белую простыню, брызгала на лицо Лескова, который стоял рядом в полном ступоре. И тут Лесков очнулся. Его лицо исказилось яростью. Он развернулся к Семену, и в его глазах было что-то первобытное. На коллегу смотрел не врач, нет, самец защищал свою самку. «Ты!» — он бросился вперед и схватил Семена за грудки. Встряхнул так, что у того лязгнули зубы. «Ты псих, ты что с ней сделал? Ты не трогай ее!» А Семен не сопротивлялся, он просто стоял, сжимая в руке шприц с грязноватой желтой жижей, и смотрел на Лескова спокойными глазами. Такое спокойствие было пострашнее любой агрессии. «Убери руки». Голос Семена был ровным, почти скучающим. «Ты мешаешь». «Я тебя уничтожу!» Лесков тряс его, как тряпичную куклу. «Ты напал на пациентку! При свидетелях твоя карьера закончена! Я лично...» «Лесков, отпусти его!» Голос Зиновьевой был холодный и острый, как скальпель. Она стояла у стены, скрестив руки на груди, и смотрела не на Семена, а на кровать, на Алину, которая продолжала визжать, но уже тише, словно выдыхаясь. «Ты что, не видишь?» — Лесков обернулся к ней. «Он напал на нее, он...» «Я вижу шприц!» Зиновьева посмотрела на руку Семена. «И я хочу знать, что в нем, прежде чем делать выводы». «Да какая разница, что в нем? Он рылся в ее вещах, он...» «Отпусти его!» На сей раз в голосе Зиновьевой было что-то такое, от чего Лесков невольно разжал пальцы. Он отступил на шаг, все еще тяжело дыша, но готовый броситься снова. Семен же поправил халат, спокойно и не торопясь, как будто ничего и не произошло. А потом двери палаты распахнулись. Илья вошел первым. За ним следом двое охранников, барона в черных костюмах. Хаос моментально стих. Алина перестала визжать. Ее глаза метнулись к двери, оценили обстановку, и она снова стала жертвой, хрупкой, испуганной и беззащитной. Слезы потекли по щекам, губы задрожали. «Он напал на меня!» Ее голос был слабым и надломленным. «Этот человек, он хотел...» «Тихо!» Илья поднял руку. Одно слово, одно движение... И в палате воцарилась полная тишина. Он обвел взглядом присутствующих. Семена со шприцем, Лескова с перекошенным лицом, Зиновьеву у стены, Тарасова, который стоял в углу и молчал, Коровина, который сидел на стуле и смотрел на все это с выражением человека, наблюдающего за интересным спектаклем, и Ордынскую, которая прижимала ладони к щекам. И Алину, которая лежала на кровати, залитая кровью, с растрепанными волосами и глазами затравленного зверька. «Величко, докладывай!» — Илья кивнул Семену. Лесков дернулся вперед. «Какой еще докладывай, этот маньяк?» «Молчать!» Голос Ильи был негромким. Но в нем было что-то такое, от чего Лесков захлопнул рот и отступил назад. Как собака, которую хозяин осадил одним взглядом. Семен сделал шаг вперед, поднял шприц на уровень глаз, так, чтоб все видели. «Алина больна. Это факт. Но не тем, чем вы думаете», — сказал он. «Это искусственное расстройство. Пациентка сама наносит себе повреждения и вводит инфицированный материал, чтобы вызвать симптомы болезни». Тишина. «Это бред!» Голос Алины стал визгливым. «Я больна, у меня инфекция! Вы же сами видели!» «Да, я видел», — Семен кивнул. «И я думал, долго думал, а потом начал смотреть». Он повернулся к остальным участникам. «Она правша. Все ее раны только там, куда достает правая рука. Левое предплечье, левое бедро, левая сторона живота. Ни одной раны на спине. Ни одной на правом боку. Ни одной на левой руке. Зиновьева вздрогнула. Ее глаза расширились. «Если бы это вдруг была системная инфекция», — продолжал Семен, «раны появлялись бы хаотично по всему телу. А здесь у нас прослеживается четкая закономерность. Только те места, которые она может достать сама. Только те места, которые удобно бинтовать самостоятельно». «Это совпадение!» Алина попыталась подняться, но охранник шагнул к кровати, и она замерла. «Вы не имеете права!» «Имею». Семен даже не смотрел на нее. Итак, Бак-Посев показал смешанную флору. Кишечная палочка, золотистый стафилококк и энтерококк, а также почвенные бактерии. Вообще-то такая комбинация не встречается в естественных условиях. Она встречается только в одном случае. Когда кто-то намеренно вводит грязь под кожу. Он поднял шприц повыше. Вот этим самым шприцем, который я нашел под ее подушкой. В нем та же смесь, та же грязь и тот же способ заражения. Зиновьева прижала ладонь ко рту. «F-68. Синдром Мюнхгаузена», — прошептала она. «Господи! Это классика! Это в каждом учебнике! Как же я могла не увидеть-то?» «Потому что вы искали зебру». Голос Ильи был спокойным. «Редкие болезни, экзотические синдромы, иммунодефициты и васкулиты». А ответ лежал на поверхности. Лошадка, раскрашенная в полоску. Коровин хмыкнул в своем углу. «А я все думал». Его голос был скрипучим, старческим. «Чего она глаза-то прячет, а? Когда рассказывает про боль, смотрит в сторонку. И когда плачет, следит за реакцией. Актриса. Хорошая актриса, но не идеальная». Лесков стоял посреди палаты с открытым ртом. Его лицо было белым, как мел. Он смотрел на Алину, которую утешал, которую верил, которую защищал, и в его глазах было нечто похожее на ужас. «Это неправда», — он покачал головой. «Она не могла, она же...» «Могла», — Илья повернулся к нему. «И делала. Три клиники, три месяца, десятки процедур, десятки тысяч рублей на анализы и лечение». И все это время она сама поддерживала свою якобы болезнь. Она вводила инфекцию себе и срывала заживающие раны. Алина молчала. Она больше не кричала, не визжала, не плакала. Она просто сидела на кровати, опустив голову, и ее плечи мелко дрожали. «Но зачем?» Голос Ордынской был тихим и растерянным. «Зачем кому-то делать такое с собой?» «А все потому, что ей нужно было внимание». Семен убрал шприц в карман халата. «Внимание врачей, забота, сочувствие. Видимо, в ее жизни этого не хватает. И она нашла способ получить. Через болезнь. Через страдания. Настоящие страдания, которые она причиняет сама себе». Он посмотрел на Алину. Не с осуждением или отвращением, а с чем-то похожим на жалость. «Понимаете, это психическое расстройство, серьезное, и ей нужна помощь. Но не хирургическая, а психиатрическая». Илья кивнул. «Все верно. Охрана, вызовите, пожалуйста, психиатрическую бригаду. Пациентку под наблюдение до их приезда. Никаких острых предметов. Никакого доступа к медикаментам». Охранники двинулись к кровати. Алина не сопротивлялась. Она сидела неподвижно, как сломанная кукла, и глаза ее были пустыми. Илья повернулся к участникам турнира. «Ну что ж, дамы и господа, испытание закончено», — сказал он. Результаты будут объявлены через час в главной аудитории. И вышел, не оглядываясь. А Семен остался стоять посреди палаты. Вокруг него стояли ошарашенные коллеги, Лесков, пустая кровать с кровавыми простынями. Он сделал это. Разгадал загадку, увидел то, чего не видели другие. Но почему-то он не чувствовал триумфа. Только усталость и странную щемящую жалость к девушке, которая так отчаянно хотела, чтобы ее пожалели. Вечерний свет падал сквозь высокие окна аудитории, окрашивая все в теплые золотистые тона. Это было бы красиво, если бы не напряжение, которое висело в воздухе, как грозовая туча. Финалисты сидели в первых рядах, 11 человек. Тех, кто остался после всех отсевов, провалов, драм. Они выглядели измотанными. Круги под глазами, помятая одежда, нервные жесты. А позади них пресса, камеры, диктофоны, блокноты. Журналисты ждали развязки, как стервятники ждут падали. После скандала с Лесковым и истории с актером-эпилептиком им нужен был финал, красивый, драматичный, с победителями и проигравшими. И я собирался дать им этот финал, но не тот, которого они ожидали. Барон стоял у боковой двери, все так же нервно теребя запонку. Журавлев сидел в углу, листая бумаги, Кобрук рядом с ним, с непроницаемым лицом. И Грач. Он устроился в своем любимом темном углу, развалившись в кресле и грыз яблоко. Хруст разносился по притихшему залу. Раздражающе громкий и демонстративно наплевательский. Я поднялся на сцену. Камеры защелкали, как голодные жуки. Вспышки резанули по глазам. «Коллеги!» Я положил руки на трибуну. «Итак, испытание завершено. Теперь пришло время подвести итоги». Тишина. «Вы все показали себя достойно. Кто-то блестяще, кто-то неожиданно, а кто-то разочаровывающе». Мой взгляд скользнул по рядам. Семен, бледный, но собранный. Зиновьева с каменным лицом, Тарасов нахмуренный и напряженный. Коровин, спокойный, как старый волк, который знает, что переживет любую охоту. Ордынская с красными от недосыпа глазами. И Лесков. Лесков сидел в стороне от остальных, и его лицо было серым и осунувшимся. Он уже знал, что проиграл. Он просто ждал официального подтверждения. «Итак, начнем с того, что финальное испытание было сложным», — продолжил я. «Синдром Мюнхгаузена — это редкий диагноз. Многие лекари за всю свою карьеру не встречают ни одного случая, но суть была не в редкости». Я сделал паузу. «Суть была в том, чтобы увидеть очевидное, когда все признаки указывают на симуляцию. Увидеть симуляцию. Не искать сложные объяснения простым фактам. Не строить теории там, где нужно просто открыть глаза». Зиновьева опустила взгляд. Это она поняла, что это о ней. «Большинство из вас утонули в версиях. Иммунодефициты, васкулиты, генетические аномалии, красивые теории, впечатляющие схемы. Но ни одна из них не объясняла главного. Почему раны только на левой стороне тела? Почему только там, куда достает правая рука?» Я обвел взглядом зал. «Один человек это заметил. Один человек задал правильный вопрос и нашел ответ». Семен чуть выпрямился на своем месте, его щеки порозовели. «Но!» Я поднял палец. «Этого недостаточно». Румянец на лице Семена сменился бледностью. Величко заметил, но он сомневался, колебался, он ждал подтверждения. И если бы пациентка была настоящей, если бы это была реальная инфекция, эти минуты сомнений могли бы стоить ей жизни. Я повернулся к Зиновьевой. Зиновьева показала блестящие теоретические знания, но она утонула в них. Она забыла просто посмотреть на пациентку. Забыла о том, что медицина — это не только книги. Затем я повернулся к Тарасову. Тарасов рвался действовать. Резать, дренировать, оперировать. Что ж, прекрасные качества для полевого хирурга. Но не всегда скальпель является правильным ответом. Коровину. Коровин видел, чувствовал, но молчал. Он ждал, пока кто-то другой скажет то, что он понял. А это не командная работа, это пассивность. Кордынской. Ордынская показала эмпатию и чуткость. Но вот эмпатия без критического мышления опасна. Она позволила эмоциям затуманить разум. Я замолчал, обвел взглядом пятерых, которых только что раскритиковал. И все же мой голос стал мягче. Вы пятеро лучшие. Лучшие из 95. Лучшие из 1000, кто не прошел первый этап. У каждого из вас есть сильные стороны. У каждого слабые. И я... Пауза долгая, томительная. Я не могу выбрать двоих. По залу прокатился шепот. Журналисты зашевелились. Я обещал, что победителей будет двое, но сейчас я вижу пятерых достойных кандидатов, каждый из которых может стать частью моей команды. И каждый из которых еще не доказал, что достоин этого полностью. Я выпрямился. Поэтому я объявляю дополнительный этап, гран-при. Этап на выживание. Зал взорвался. Журналисты вскочили с мест. Камеры защелкали с удвоенной силой, голоса перекрывали друг друга. «Это нарушение регламента!» — кричала рыжая журналистка из первого ряда. «Вы меняете правила на ходу!» «Это непрофессионально!» — вторил ей мужчина с седой бородкой. «Участники имеют право на честные условия!» «Комментарий организаторов, барон фон Штальберг, что вы скажете?» Я поднял руку медленно и спокойно. Шум стих не сразу, но стих. «Это мой турнир», — мой голос был ровным, почти скучающим, — «и я пишу правила. Если кто-то не согласен, дверь там», — и я указал на выход. «Остаются пятеро. Величко, Зиновьева, Коровин, Тарасов, Ордынская. Остальных я благодарю за участие. Подробности дополнительного этапа будут объявлены завтра утром. Но это же дверь там!» Рыжая журналистка захлопнула рот. Ее глаза метали молнии, но она села обратно, яростно строча что-то в блокноте. И тут поднялся Лесков. Он стоял посреди зала, растрепанный, с безумным взглядом, с трясущимися руками. Его лицо было красным. На лбу блестели капли пота. «А я...» Его голос сорвался на виск. «Почему нет меня в списке? Я прошел все этапы, я имею право!» Журналисты развернулись ко мне. Камеры нацелились, как хищники, на добычу. «А, мастер Лесков!» Я смотрел на него спокойно, почти сочувственно. «А вы не прошли испытания. Вы не увидели очевидного. Вы защищали симулянтку, нападали на коллегу, который поставил правильный диагноз. Вы продемонстрировали все то, чего я не хочу видеть в своей команде». «Это произвол!» Он шагнул вперед, и охранники напряглись. «Я буду жаловаться! Мой дядя вас уничтожит! Вы не представляете, с кем связались!» И тут я посмотрел на Журавлева и кивнул. Магистр поднялся со своего места, медленно, величественно подошел к трибуне, держа в руках газету. Он наконец-то дождался своего часа. Да, месть была для него слаще меда. «Боюсь, мастер Лесков...» Его голос был елейным, почти сочувственным. «Вашему дяде сейчас никак не до жалоб». И он развернул газету и показал залу первую полосу. Крупный заголовок. Фотография, знакомое лицо. Заместитель министра здравоохранения Лесков снят с должности. Коррупционный скандал века. Тишина. Мертвая. Лесков стоял, открыв рот. Его глаза бегали по строчкам, лихорадочно, не веря. «Сегодня утром», — Журавлев продолжал тем же елейным тоном, — «Павел Аркадьевич Лесков был отстранен от должности за кумовство, личным указом его императорского величества, и все это благодаря вам. Видите ли, в империи не любят лизоблюдов». Лесков побледнел, а потом позеленел, а потом снова побледнел. «Это неправда». Его голос был хриплым, сломанным. «Это ложь. Это, молодой человек, имперский вестник». Журавлев пожал плечами. «Да будет вам известно официальное издание. А они не публикуют ложь». Журналисты сорвались с мест. Они бросились к Лескову, как стая голодных волков. Вспышки камер, выкрики, вопросы, которые сыпались со всех сторон. «Мастер Лесков, вы знали об отстранении вашего дяди?» «Знали и все равно участвовали? Или не знали?» «Как вы прокомментируете обвинение?» Лесков отступал шаг назад, еще один и еще, а потом он развернулся и побежал. Он бежал к выходу, расталкивая людей, опрокидывая стулья. Журналисты гнались за ним, как охотничьи псы за лисой. Вспышки камер освещали его спину, затылок и отчаянное бегство. Двери захлопнулись за ним. Через час все успокоилось. Кабинет барона был островком тишины посреди бури. За дверью шум, голоса, топот ног. Журналисты все еще рыскали по коридорам в поисках комментариев. Участники турнира обсуждали новости. Охрана пыталась навести порядок. Здесь был только мягкий свет настольной лампы, запах дорогого коньяка и тиканье старинных часов на стене. Барон стоял у окна, глядя на вечерний Муром. Его силуэт на фоне закатного неба казался усталым и осунувшимся. «Илья...» Он не обернулся. «Вы хоть уверены?» «В чем именно, ваше благородие?» «В этом дополнительном этапе. Это, знаете ли, затягивает открытие центра и приносит дополнительные расходы. Это нервы мои, ваши и всех остальных. Это риск новых скандалов». Я опустился в кресло. Да, то самое, в котором вчера сидел грач, разбрасывая крошки. Кресло было мягким, глубоким, таким, в котором хотелось утонуть и не влезать. Я абсолютно уверен. «Но почему?» Я помолчал, собираясь с мыслями. «Видите ли, барон, все потому, что никто из них не проявил себя идеально. Семен, он угадал, но слишком долго сомневался. Зиновьева, как вы слышали, утонула в теории. Тарасов тот рвался резать, причем абсолютно не думая. Коровин все видел, но молчал. А Ордынская позволила эмоциям взять верх. Барон наконец обернулся. И вы думаете, что этот один этап что-то еще изменит? Я думаю, что еще один этап покажет правду. Нет, не ту правду, которую они демонстрируют на публике, а ту, которая проявляется в экстремальных условиях, когда нет времени на позу и сил на притворство. Я подался вперед. «Барон, поймите, мне нужны не просто хорошие лекари, хороших тысячи. Они заканчивают институты каждый год и получают дипломы. Они идут работать в поликлинике и больнице. Они справляются с обычными случаями, с типичными болезнями, пациентами, которые ведут себя как пациенты. А вам нужны...» «Мне нужны безупречные. Те, кто не сломается, не ошибется и будет думать, когда вокруг наступит хаос». Барон вздохнул, прошелся по кабинету, потирая виски. «Оборудование готово», — сказал он наконец. «Персонал ждет. Пациенты записаны на первые консультации. Каждый день задержки — это деньги и репутация. Ожидания, которые мы не оправдываем. Я прекрасно все понимаю. Тогда скажите мне, сколько вам потребуется времени? Ровно одни сутки. Барон остановился. Сутки? Да, 24 часа. Этого вполне достаточно. Достаточно для чего? Чтобы увидеть, кто они на самом деле, не в тепличных условиях турнира. Барон смотрел на меня долго, изучающе, а потом кивнул. Хорошо. Я вам доверяю. Делайте то, что считаете нужным, но прошу вас, Илья, не затягивайте. Я не затяну. Я поднялся с кресла, направился к двери и столкнулся с грачом. Он стоял в дверном проеме, прислонившись плечом к косяку, в руке огрызок яблока, обкусанный уже почти до самой сердцевины. На губах мелькала знакомая кривая ухмылка. «Но не можешь выбрать, да?» Его голос был язвительным, насмешливым. «Ты решил устроить гладиаторские бои в грязи? Ну-ну!» Я не ответил. Я просто прошел мимо него, чуть задев плечом. Грач хмыкнул мне в спину. «Очень забавно будет посмотреть, как они будут друг друга грызть. Ты ведь этого хочешь, правда? Увидеть, кто первый сломается». Я, не останавливаясь, шел вперед. «Я хочу увидеть, кто не сломается, а это совершенно разные вещи», — сказал я на ходу. «Ой, Ли!» Грач откусил последний кусочек яблока и швырнул огрызок в урну у двери. Судя по звуку, попал. «Ну что ж, приятного вечера, Разумовский!» «Завтра будет очень весело». Дверь закрылась за ним, а я ни слова не говоря шел дальше. «Ну и придурок!» — голос Фырка был раздраженным. «Но он прав в одном, будет грязно». «Ну что поделать, я знаю». Утро следующего дня было холодным и серым. Низкие облака нависали над городом, ветер гнал по улицам крупные снежинки, прохожие кутались в воротники и торопились по своим делам. Муромская центральная больница встретила нас запахом хлорки. Это был совершенно другой мир. Не сияющие коридоры нового корпуса с современным оборудованием и вежливым персоналом. Здесь обшарпанные стены, мигающие лампы, очереди у кабинетов, измотанные медсестры, которые не спали уже вторые сутки. Пятеро финалистов стояли передо мной в холле приемного отделения. Они ждали награждения, а получили новое испытание. «Итак, дамы и господа, добро пожаловать на этап Гран-при!» Я обвел их взглядом. «Вы доказали, что умеете решать загадки в тепличных условиях. Ну что ж, красивые случаи, интересные диагнозы. Время на размышления и команда поддержки». Я сделал шаг в сторону. «А теперь я хочу увидеть, как вы работаете в реальности». За моей спиной находились двери приемного отделения, закрытые, но за ними уже слышался шум. Голоса, плач ребенка, чей-то пьяный мат и грохот каталки. «Перед вами Муромская центральная», — продолжил я. «Обычная городская больница. Не элитный центр, не частная клиника. Место, где работают обычные врачи с обычными пациентами. С нехваткой персонала, с устаревшим оборудованием, с бесконечным потоком людей, которым требуется помощь». Зиновьева нахмурилась. Это было не то, чего она ожидала. «Ваше задание предельно простое», — я скрестил руки на груди. «Отработать смену. 24 часа, как обычные дежурные врачи. Принимать пациентов, ставить диагнозы, назначать лечение, справляться с тем, что подбросит жизнь». «Это...» — Тарасов откашлялся. «Это несколько отличается от того, что мы делали раньше». «Вот именно. Раньше вы лишь...» «Вот именно. Раньше вы решали головоломки. Теперь будете работать». Коровин хмыкнул. «Старая добрая земля». Его голос был скрипучим, но в нем слышалось что-то похожее на одобрение. «Давненько я не работал на приеме», —